Продолжаем разговор. Значит, 25 марта. Вот, и для того, чтобы, соответственно, да, немножечко подсказать, что с этим ответом на вопрос дальше делать, да, давайте мы с вами вспомним такую детскую радость под названием уколы. Кому-нибудь в детстве делали уколы? А? Никому не делали, я поняла. Вот, всем так или иначе в детстве делали некие уколы. Вы помните, какая трагедия укола в детстве? Соответственно, когда вы взрослыми становитесь, насколько это трагедия? А, в принципе, когда вы становитесь взрослыми, да, то вы отдаете отчет, что вот само ожидание, например, да, когда у вас воткнется игла, конечно, неприятно. Но после всего процесса вы в порядок приходите удивительно быстро, согласитесь, нет? Ребенок уже после укола еще на всякий случай орет минут 20. Согласны, нет? Вот, сейчас объясню, к чему я это. Значит, все, вот эту тему мы обсудили, откладываю. Сейчас я просто буду собирать картинку, да, поэтому мне вот этого надо было, чтобы вы вспомнили. По поводу золотого ореха и его боли в этом золотом орехе. Значит, когда у вас есть только детская часть, которая реагирует на удар в золотой орех, пока ваш внутренний ребенок не повзрослел, не стал адекватным, то от любого касания золотого ореха вы входите в состояние травмы, так же, как маленький ребенок входит в состояние травмы от укола. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, когда вы становитесь чуть-чуть взрослей, уж если честно, то пощечина по золотому ореху, если так можно сказать, да, удар в золотой орех, становится гораздо быстрее переносим в том случае, если из этого не делать трагедию. Это понятно, нет? И здесь я не говорю о укрывании золотого ореха с помощью цинизма. Нет, объективно, да, в принципе, восстановиться от этого можно было бы гораздо быстрее, если бы. Если бы не, что не. Во-первых, каждая новая травма вступает в резонанс с предыдущими травмами. И таким образом я не только обижаюсь, та, которую согнали с этого парапета прямо здесь сейчас, а при этом вступает в резонанс все те случаи, когда мир был ко мне не жесток и несправедлив, при том, что я находилась в состоянии тягости, какой угодно другой, не только беременной. Понятно, да? Таким образом, я переживаю эту боль не только за этот момент, но и за моменты предыдущие, это раз. Во-вторых, в принципе, я смешиваю два разных понятия, неизбежно смешиваю. Это поведение этого мужика и мою боль. Иначе говоря, я реагирую на это событие, не беря на себя всю полноту ответственности за свое переживание. Это понятно, нет? Можно было совершенно свободно, да, вот, ну, присесть попой, вышел охранник, и на момент, да, там, например, когда он мне что-то говорит, пожать плечами и сказать, фу, дурак какой, пойти дальше. Это понятно, нет? И при этом, да, не потерять из этого ни кусочка света. Кто из этого сделал трагедию? Я. Я была права в том, что я из этого сделала трагедию? Да, права. И вы меня здесь все поддержали, ужаснувшись этой историей. Согласны, нет? То есть поддерживать трагедийные ситуации в данной ситуации социально одобряемо. Согласны, нет? То есть какая моя ошибка? Первое, это перенос ответственности. Я сделала его ответственным за мое переживание боли. Это раз. Второе, соответственно, я подцепила к этой истории еще энное количество историй из моего прошлого. Силы перевернутые, помните? Это два. Третья история, соответственно, из всего этого, это то, что я проявила в этом детскость. Иначе говоря, да, после укола ревела 20 минут. Да, то есть нет оцентрованности. Согласны, да, вот чем мы более взрослые, тем мы более оцентрованы. Вот про эту оцентрованность давайте чуть-чуть еще поговорим, потому что она тоже важный фактор. Значит, не знаю, рассказывала вам или нет, но как как метафора работает прекрасно, мне, ну, неважно, в общем. Смысл в следующем. Вы знаете о том, что наша прекрасная вот башня, вот эта Останкинская, что у нее отклонение шпили идет на несколько метров во время воздуха. Знаете, да, вот во время движения воздуха. И при этом у нее очень маленький фундамент. Недостаточно для того, чтобы башня такой высоты от этих отклонений не падала. Знаете, как решили этот вопрос архитекторы? Рассказывала вам об этом? Вы знаете просто. Но неважно, да, за счет вот натянутых внутри тросов. Понимаете, да? Вот это имеется в виду под отцентрованностью. Понимаете, да, когда вам еще есть чем заняться, кроме того, как охреневать от жестокости этого мира. Понимаете, да? То есть, когда вы отцентрованы, когда есть понятие вообще потока, самореализации, да, вот когда вы собой живете, то, соответственно, даже если вас что-то отклонило в сторону трагедии, то возврат в обратном состоянии, в обратное состояние, становится возможен, и тогда отклонение не столь критично. Понимаете, да, тогда это больше воспринимается как часть жизни, вот это отклонение, в одну либо в другую сторону. Понимаете, да? Беды боятся, счастья не видать. Да, отцентрован. Потому что состояние высокой степени счастья – это отклонение. От серединного никакого состояния. Понимаете, да? То есть просто, ну, отклоняемся в разные стороны. Вот, то есть это три темы друг за другом. Правильно? Нет? То есть вот раз, два, три. И есть еще четвертое, которое тоже очень важное. Дело в том, что я автоматически сделала из него врага. Автоматически сделала из этого охранника врага. И понятно, что с врагом общаться можно только лишь одним из трех способов. Помните? Убегать, нападать, защищаться, либо притвориться мертвым. Ты мой хороший. Значит... В разных ситуациях по-разному. Если с врагом, то в разных ситуациях по-разному. Но я всего лишь навсего говорю о том, что ошибка была совершена в самом начале. Я, сделав из него врага, уже не имела других возможностей, кроме как включить способ взаимодействия с миром, ну, с данным человеком, как с врагом. Это понятно, нет? Давайте посмотрим с другой стороны. Мужик, охранник. Ну, понятно, в центре Москвы, потому что я действительно это было в центре Москвы. Да? Центр Москвы, знаете, да, там рядом, если какие-то вокзалы и прочее, куча разных поберушек, попрошаек, одного, другого, пятого, десятого. Понятно, что мужик держится за свою работу, согласны, нет? Из окна он видит, как толстая тетка, да, он вряд ли разглядел, что я толстая не везде, а только пузом, да? Села на около стекла, и хрен меня знает. Села явно в состоянии, когда, может, я пьяная, может, я вообще под наркотиками. Согласны, нет? То есть я с своей стороны уверена, что он не успел среагировать, да, что беременной женщине плохо. Знаете, да, многократные случаи, когда люди гибли на остановках, потому что им было плохо с сердцем, окружающие думают, что они просто пьяные валяются. Это понятно, нет? То есть, соответственно, да, он включил коросту, ну, а, в общем, кто бы от него ожидал, чтобы он ко мне сразу пошел золотым орехом. Да, он все-таки охранник, и у него алертное состояние, как у охранника, достаточно естественно, это понятно, нет? То есть я априори, так или иначе, сделала из него врага. Хотя, в принципе, ну, если так честно, парень мог просто ошибиться, согласны, нет? Или просто не иметь шаблонов, потому что до этого у него не было опыта, когда около стекол сажались беременные девочки просто от того, что не могут дальше идти. Понимаете, нет, то есть, соответственно, когда он ко мне подошел, всего лишь навсего надо было что сделать? Не делая из него врага. Было бы возможно, понимаете, не делая из него врага. Если сделала врага, уже невозможно. Если я сделала врага, я могла только блеять. Или орать. Или встать и уйти. Или просидеть, делать вид, что никого не вижу. Ну, притвориться мертвой. Да? А не сделая из него врага, совершенно свободно, да, вышел мужик, там, пошла отсюда. Я говорю, мужчина, вы меня простите, пожалуйста. Сейчас я отдышусь, мне буквально вот две минутки нужно. Видите, я беременна, и мне просто нужно здесь побыть. Сейчас все равно блею, согласны, нет? Чего он внутрь тебе не мог предложить? Ты понимаешь, я еще раз говорю, да, что я ему, может быть, и не дала такой возможности. Понимаешь, да? Потому что для меня на тот момент времени общее состояние было достаточно болезненное и алертное. Я сейчас даже обижена. То есть я сейчас даже говорю, да, моделируешь, я говорю с ним из света, но вы слышите, что я все равно в обиде. Ну, потому что общее состояние, да, вот, ну, тогда, на тот момент времени, было плохое. Можно, конечно, я пример привела, может быть, самые очевидные для того, как могут обидеть, да, но не самые очевидные для того, как можно из этого вырулить. Ну, потому что, да, понятно, что, ну, не самое подходящее время, да, вот для того, чтобы там, соответственно, проявлять внутренний свет на первый взгляд. Хотя при этом, да, абсолютно возможное. Вот. Значит, иначе говоря, получается, что в том случае, если мы тупо пытаемся с помощью золотого ореха коммуницировать с внешним миром, без приобретения вот этих навыков последовательных, ничего путного из этого не получится. То есть убирание себя в коросту – это неизбежный эволюционный процесс. А дальше после этого начинается метаморфоза, если начинается. И суть этой метаморфозы заключается в следующем. Да? То есть я все четыре пункта перечислила. То есть первое, как это выглядит. Да? Во-первых, с чего надо начать? Соответственно, здесь за свои переживания. То есть брать на себя всю полноту ответственности за свои переживания. Тебя не могут обидеть, ты можешь обидеться. Тебя не могут оскорбить, ты можешь оскорбиться. Это понятно? Нет. То есть, иначе говоря, да, когда ты понимаешь, что все переживания, которые у тебя возникают, так или иначе, ты ими об другого человека переживаешь или об другие обстоятельства переживаешь, но переживание твое. Понятно? Нет. Это раз. То есть ответственность за свои переживания. Дальше. Из этой ответственности за свои переживания достаточно естественным образом, вот то, что пыталась Гели сформулировать, я и избивала эту волну, потому что ну, не с того ты начала, вот то, что Гели пыталась выразить, подумать. В данной ситуации всего лишь навсего, да, что нужно было отговорить себя, делать из этого человека врага. Понятно? Нет. Не соглашаться с автоматически делаем из нападающих врагов. Точнее, мы из их коммуникации делаем нападение, да, а дальше врагов. К слову сказать, человек правда мог на тебя напасть. Правда-правда. Нет такого, что все люди были святые, короста нападает. Но при этом в этом нападении со стороны коросты всегда есть стремление защитить свой золотой орех. Согласны? Нет. От чего? От такого болезненного сострадания, например. Понимаете, да, от того, что человек не знал, как поступить. Поэтому напал. Ты невольно, так или иначе, стал тем, об кого он себе сделал больно. Когда золотой орех шевелится, находясь в тумбочке, от этого человеку больно. Это понятно? Нет. Очень часто, например, родители орут на детей, в тех ситуациях, когда не знают, как поступить. Я помню, ага, вот совсем недавно, правда, не на детей, а на любимого мужа получилось, но та же самая херня. Значит, у него день рождения, мы много всего режем. Значит, и купили для того, чтобы много эффективно резать, вот эти прекрасные ножи, знаете, вот белые, которые керамические. Охренительная штука. Если купить правильный, дорогой керамический нож, не дешевый где-нибудь, а правильный, дорогой. Дорогой это, ну, когда один ножичек стоит где-то 1000-2, ну, небольшой. Представляете, кожица помидора даже не сминается от того, что по нему проводишь лезвием. То есть они реально очень острые. К слову сказать, где-то через полгода его придется выбрасывать, покупать новый. Но я вас уверяю, 2000 за полгода прекрасного резания, ну, вот, даже в большой семье вполне себе адекватно. И вот, а? Есть точнее. Точилки. Ну вот мы, у нас не получалось пока. Ну если есть точилки, прекрасно, значит еще их и точить можно. Я так далеко в своих представлениях о мини не заходила. Вот, я благополучно просто покупала новые, а те относила на помойки. Вот, видите, у нас этот новый керамический нож, прекрасный нож. И Андрюша этим новым керамическим ножом на свой день рождения пытается подцепить баночку с закрывающейся крышечкой. Знаешь, что происходит? Хрен-то! У него отскакивает этот керамический нож и втыкается в лицо Андрюше. Вот так вот у него отскакивает этот нож и втыкается в лицо, причем в области глаза. Дальше после этого Андрей заливается кровью с воплем и бежит в ванну. И вот я на него бегущего в ванну начинаю орать, как сумасшедшая. Понимаете, да, по поводу того, какой он хуй моржовый, да, и что у него башка не в порядке. Значит, это, ну вот, он оттуда выходит, да, вот так вот держась, выясняется, что просто небольшой шрам. То есть он его воткнул не в глаз, там вот, понимаете, чуть-чуть был бы глаз. Да, воткнул он вот, соответственно, над бровью. До сих пор вот шрам в честь этого дня рождения его там остался, уже никогда не заживет. И он, значит, выходит вот так вот, держит, соответственно, эту ранку и говорит: спасибо за поддержку. Я начинаю реветь. Значит, реакция моя, я вас уверяю, была исключительно из любви. Значит, смысл был следующий. Я сильно пересрала. Понимаете, да? Потому что я испугалась всей собой. А в ответ на испуг, я не знаю, как вы, но я иногда реагирую яростью. Автоматическое переключение. И страха в ярость. Понимаете, да? Значит, при этом еще понятно, что это не первый случай, когда этот интуит проклятый пытается себя травмировать, просто не подумав. Понимаете, да? Потому что интуиты, они на ту интуиту. Мне даже Глеб уже там, соответственно, несет что-то, как всегда спотыкается, поднимает мне глаза и говорит: интуит, да? Я говорю: да, ты удивишься. Значит, а? Ругательство. Но я ему объясняла в других вариантах, да, для полноты ощущения, да, что интуиты они хорошие, просто в другом. Зато быстрые. Вот. То есть я так понимаю, да, что вот с такой скоростью я бы в ванну явно не убежала останавливать кровь и смотреть, что это у меня там поранилось в зеркало ближайшее. Вот. Зато быстрые и стильные, в отличие от сенсориков, которые тормозные и при этом не знают, во что одеваться, если шаблонов не хватает. Хорошо. Что? Ну, знаешь, это вот повод, очередной повод для войны в случае, там, если людей делят на категории. Хорошо. Значит, опыта, да, больше, но даже маленькие, почти неопытные интуиты, то гораздо быстрее даже самого опытного взрослого сенсорика, я тебя уверяю. Вот, поэтому это просто по-разному. Разный информационный метаболизм. Возвращаемся к теме, да, то есть, иначе говоря, человек мог вас ёбнуть в золотой орех, да, невольно, просто потому что пересрал, в том числе за вас, например. Понимаете, да, это уж не говоря за себя мог. Вот, поэтому, в общем, ну что, ну, такие бывают автоматические реакции. Итак, успеваем подумать перед тем, как сбить таким образом автоматизм реакции как на врага, на второго человека. Плюс к этому, даже в случае, если мы травмировались, отдавайте отчет, я помню, у меня девица очень хорошо мне объяснила. Она говорит: а как ты ходить училась? Ты мне скажи, пожалуйста. Вот ты когда падала, ты что дальше делала? Вставала и шла дальше, реальный ответ. Понимаете, нет? Понятно, что золотым орехом, даже если вы получили в него, да, и вам больно, то, в общем, ну что ж, как Бродецкий говорит, правда, цинично в данной ситуации говорит, почти что из коросты, что у тебя болит, он мне говорит, душа, у нее нет нервных окончаний. Значит, в данной ситуации ему, понятно, надо было сбить именно волну под названием «Пострадаю-ка я теперь, пожалуй». Вот, нет необходимости залипать в этом прекрасном состоянии страданий. Не, если вы хотите облагородиться, то страдайте, пожалуйста. А в том случае, если нет такого высокого стремления, да, как облагородить события страдания, то в этом случае, пожалуйста, вылезайте. Нихер в этом страдании, да, там долго и больно находиться. Вот, иначе говоря, в процессе метаморфозы, да, превращения из гусеницы в бабочку, сперва укукливаемся в коросту, дальше после этого начинаем выползать из этой куколки. Летать еще не получится, я вас уверяю. Действительно, из тумбочки выползаем медленно и аккуратно. Опять же, то, что пыталась подсказать Геля из собственного опыта. Да? Не в смысле приоткрывая по чуть-чуть, да, а потом опять закрывая. А в смысле, да, что учимся быть собой и проявлять эту лучшую часть сперва все-таки в более благоприятных условиях. Согласны? Нет. При этом отдаваем себе отчет, что и в более благоприятных условиях поднимите опыт. Все равно схлопатывать золотой орех неизбежно. Это понятно, нет? То есть равно, хотите вы того или не хотите, но вы получите. Значит, я помню, у меня была на позапрошлой группе одна прекрасная ученица, психолог. Говорю, психолог с особой интонацией, да, потому что и это называется психолог. Да, то есть, вот, иначе говоря, я знаю, что психологи в отработанном хорошем состоянии, они прекрасны. А это только называется психолог, да, потому что, соответственно, после урока она меня оттащила куда-то в комнату выяснять со мной отношения, потому что, по ее мнению, я на нее строго посмотрела из-за того, что она уже третий раз задержала оплату. И вот она, значит, ревела со злостью, да, и высказывала мне кучу претензий и требовала от меня, чтобы я прекратила на нее так строго смотреть. Слово сказать, я на нее не смотрела строго. Или смотрела, знаете, я подслеповато иногда бываю, о чем-то думала в ее направлении. А за счет ее гребаного чувства вины под названием «три раза держала оплату», понимаете, да, она произвела некий процесс, да, там, делания из меня врага практически на пустом месте. Да, а потом пошла, соответственно, со мной как с врагом разговаривать. Вот, причем я схлопотала кучу обвинений в своей псевдовысоко продвинутой духовности и прочим-прочим. Вот, в общем, как-то было очень, честно говоря, неприятно. Ну вот, но я очень благодарна судьбе, потому что ровно до этого я планировала с ней работать. Мне она казалась адекватной, вот до первого случая. Но я ее, правда, сильно не щупала на адекватность, а тут даже щупать не пришлось. Само все вылезло. Вот, понятно, нет? То есть, при этом я к чему сейчас говорю? К тому, что она с своей стороны получила удар, да, в свой золотой орех, так или иначе. Об мой взгляд тяжелый. Вот, да, и в общем из этого благополучно сделала что ни попадя. Понимаете, да? Ну, потрать ты это время на тренировку. Ну, в конце концов, да, подойди с искренностью ко мне, опять же, к хозяйке этого тяжелого взгляда. И выясни, да, там, как-нибудь, ну, все-таки, если возможно, то там выясни не из-за баррикад. Да, ну нет возможности, выясни из-за баррикад. К слову сказать, в принципе, я, когда она на меня напала, потому что это было уже нападением, когда она меня отвела в сторону, значит, честно, первые где-то, наверное, минут 15 пыталась ей сказать о том, что Дорочка, да вообще не о том речь была. Да, то есть продолжала, в принципе, идти с близости. А вы помните, по законам природы, когда к тебе идут из близости, у тебя есть два варианта. Пойти в ответ на это из близости или съебаться. Вот она, к моему сожалению, хлопнула дверь и с воплями «Вы меня не понимаете». Вот, ну так все оказалось запущено. Ну что тут поделать. Вот, понятно, нет? То есть, иначе говоря, ну используй ты это время для тренировки. Ну, обидели тебя, там, помню, Ляпис Трубецкой там что-то пел по поводу. Тебя обидели, что-то там у тебя там вырвали, не помню. Не помните такую песню? Или из Мумитролей? Ну, ладно. Мало ли, что там меня поток сам с собой ассоциировал. Вот, иначе говоря, первое, что тебе нужно сделать, чтобы войти в состояние девятки кубков. Это я все о девятке кубков, если кто потерял нить рассуждений. Значит, что такое девятка кубков? О, пришло время сформулировать. Значит, присказки всем нам сейчас помогут. Это состояние, пункт первый, когда ты научился своим золотым орехом коммуницировать с окружающими людьми. Понятно? Понятно, что по первости эта коммуникация с окружающими людьми из золотого ореха, она такая бывает фрагментарная. С определенными окружающими, на определенную тему. Но при этом для тебя уже выбор сделан. Ты уже выбираешь из тумбочки выползать. И в принципе, в общем-то, даже надеешься, когда выползешь оттуда вполне, расправить крылья и начать летать в потоке. Понимаете, да, сохраняя внутренний свет во время любых коммуникаций. Вот, это вас делает вполне просветленными. Понятно, нет? То есть это состояние номер раз. То есть вот. При этом было замечено, что удобнее всего коммуницировать вот из этого золотого ореха, когда уже этот навык более-менее получился, значит, с вторым кругом, сейчас круги поделю, ладно? Значит, есть внутренний круг, это самые близкие люди. Те, которые знают, что у тебя в душе творится, иначе говоря, да, с которыми ты делишься. Да? Это первый круг. Второй круг. Вот мы с вами друг для друга во втором круге. Люди, которые, в принципе, нам неплохо знакомы, да, с которыми у нас там, ну, это на работе сотрудники некие, да, то есть второй круг. Ну, вполне, что у нас там в душе и не знают, но, по крайней мере, скажем, ну, друг друга как-то по именам различают, понимаете, да, там более-менее в курсе там каких-то основных событий, понятно, нет, то есть вот второй круг. Знаешь, после этого есть третий круг, да, там, ну, для вас это, соответственно, люди, которых вы там, ну, регулярно в школе видите, да, то есть, ну, вот, старые знакомые, да, более-менее. То есть, ну, узнаете, более-менее там, помните, может быть, имена, если вы к ним внимательны. Да, ну, по крайней мере, лицо знакомое, то, что называется. Да? Есть четвертый круг, лица, которые незнакомые. Понятно, нет? Вот получается, научиться взаимодействовать с окружающими из вот этого прекрасного золотого ореха удобнее всего со второго круга. То есть вот когда вы ставите такую целью, чаще всего первые, да, кто вот попадают под раздачу, это вот этот второй круг. В астрологии это называется третий дом, я так понимаю. Нет? А, слушайте. Второй круг. Да, второй круг. Ну, ладно, грань третьего дома и седьмого. Но все равно это, да, это... Ну, я говорю, это не седьмой, простите за астрологию, значит, возвращаюсь. Второй круг, третий, ну вот, второй круг. То есть, иначе говоря, здесь уже принята обстановка все-таки адекватности, например, да? Вы сюда приходите, в принципе, вы вполне можете, если я вам сейчас поставлю в качестве задания упражнение, мое любимое, которое я периодически то в один тренинг, то в другой впихиваю, значит, это если там, например, мы уберем все стулья, я вас попрошу ходить здесь по комнатам и пойти на «ты», пойти на откровенность, кому-нибудь из участников, их о чем-нибудь попросить или им что-то предложить. И услышать ответ, и его как-то пережить. Понятно, да? Ну, вот такое упражнение. То есть вот ходите по комнате, да, и регулярно подходите к кому-нибудь и говорите, я хотел тебе давно сказать, там, то-то, то-то. Или там, хочу тебе предложить, давай вместе, там, то-то, то-то. Или, слушай, а можешь мне в этом помочь? Понятно, да? То есть, ну вот, какая-то коммуникация из близости. Иначе говоря, из золотого ореха. Здесь, в принципе, на этом этапе это упражнение будет сделать гораздо проще. Согласны, нет? Ну, потому что вы столько уже времени друг с другом провели, да, и общая обстановка духовная. Понятно, что, в общем, вряд ли вас там как-то сильно неправильно поймут. Ну, по крайней мере, здесь точно может для вас, для каждого быть человек 5, с которыми вы прям готовы уже и совсем вполне покоммуницировать. Да, нет? Второй круг. Но при этом мы друг с другом, слава богу, не живем. Да, приходя сюда, мы все-таки основные моменты своей жизни оставляем за порогом. Согласны, нет? Вот, хорошо. Значит, на втором месте третий круг. То есть люди, которых вы почти не различаете между собой, ну, там, ну, хоть на каком-то уровне с ними знакомы, да? Значит, на третьем месте... А уже к третьему месту переход обычно затруднительный. Да, то есть вот вы поставили себе задачу. Я теперь учусь общаться максимальное количество времени через золотой орех. Иначе говоря, сохраняя внутренний свет. Уровень мастерства свой в этом вопросе стремлюсь повышать. Иначе говоря, говорю с людьми искренне, в случае полученных пиздюлей, соответственно, не делаю человека врага, да, понимая, что там человек просто там не умеет по-другому, да, то есть успеваю подумать, забиваю себе автоматизмы, не реагирую коростой, потому что от этого только увеличивается степень негатива в этом мире. Понятно, нет? От того, что ты на коросту реагируешь коростой, степень тьмы усиливается. Нет смысла бороться с тьмой, слышите, нет? Есть смысл усиливать свет. Лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту. Поэтому, да, вот, разжигаем свет и наблюдаем, как это происходит. Вот, я так в свое время, помню, тренировалась так достаточно усиленно в этом вопросе. Но у меня просто еще мастер тренировок был. Я так долго молила пространство, чтобы мне дали учителя. Все мы ищем учителя, правда же? Ну, у нас есть такой паттерн поведения, говоря психологическим языком, искать учителя. Но я тебе просила вполне себе внятного учителя, который будет меня учить магии, или там, я не знаю, ясновидению и прочее, прочее. Но Господь правильно услышал мою молитву. Вот, в связи с этим мне дали названную маму мою духовную, которая учила меня ни много ни мало любви. Ну вот, и при этом не только учила любви к себе, да, потому что начать пришлось с этого, к моему ужасу. Вот, мне казалось, я так хорошо умею окружающих любить. Такой облом случился потом, когда я уже, ну, умея любить, увидела, как на самом деле была жестока моя любовь. Вот, жестоко, непримиримо, я не знаю, фанатично. Да, потому что понятно, что я не могу любить другого иначе, чем я умею любить себя. Но об этом мы еще говорили на «Звезде», если вы помните, по поводу внутреннего ребенка. Вот она сперва, значит, помогла мне наладить контакт с внутренним ребенком, причем очень, очень вкусно было. Значит, стоим с ней на балконе, курим. Вот, я ей очередной раз что-то по поводу себя жалуюсь. И она мне говорит: слушай, деточка, давай, может быть, сходишь на какие-нибудь тренинги или к психотерапевту. Да, причем это, в этом не было ничего от «пошла нахуй», да? Ну вот здесь действительно была реальная рекомендация, потому что было понятно, что вот раз за разом, ходя к ней, да, вот в этих тепличных условиях, все равно я бы не научилась всему этому. Она мне это говорит, вдруг я начинаю реветь, но я при ней вообще на тот момент времени ревела слишком часто, хотя до этого гордилась тем, что ни одной слезинки за 2 года. Вот, это был повод для такой бесконечной гордости. Такая сильная стала, 2 года уже не реву, ни по какому поводу. Ну, в тумбочке ж, понятно, поди тут до меня достучись, такой высоко продвинутый и духовный. Вот, и, значит, я начинаю реветь: вы что думаете, я такая негармоничная? То есть, помню, отправить меня к психологу или к психотерапевту почти личное оскорбление было, или на тренинге. Мне казалось, что прям вот, ну... Это признаться, подписаться лично под тем, что я не справилась сама. Какой ужас. Я не справилась сама. Вот. Например, не знала, что со мной делать в этом моменте. И вот с ней, да, к чему я? Значит, у нее очень удобно было шаблоны снимать. Вот мы с ней, например, едем куда-нибудь, она такси ловит. Она садится с водителем, начинает с ним разговаривать, как с самым близким человеком, тут же, на месте. Вот для меня это было просто из области фантастики. Но не в смысле тут же рассказывать и жаловаться на свою жизнь. У нее, к слову сказать, в этом необходимости особо нет. Значит, а просто она так совершенно, у нее вообще тема границ не существует. И они там как-то посмеиваются или разговаривают вот с ней, да, и в общем все прекрасно. Она так друзей себе там получила огромное количество неожиданных новых, да. То есть у нее вообще не стоит вопрос в том, чтобы вот пойти на коммуникацию. Вот. Значит, помню одну историю прекрасную с ней. Значит, опять же, не просто так рассказываю, я вас уверяю. Значит, сижу, к ней приехала вечером домой, она говорит: ой, погадай мне, пожалуйста, по картам. Я, говорит, с мужиком познакомилась, с водителем одним. И он мне обещал Саше, мужу, помочь права поменять. Там 10 лет прав уже было, и надо было их менять. Вот, он согласился за $100 это сделать. И я... В тот момент времени чрезвычайно алертная, а $100 стоила тогда аренда квартиры в месяц. Я себе представила, а я все время входила в функцию защиты своей мамы от окружающего мира, что она познакомилась с каким-то ушлым мужиком, и он завтра приедет взять у нее $100 за обещание в ответ на это сделать какие-то документы. Что я должна была из этого понять? Что моя мама очередной раз поступает как дура, согласна, нет? Ну а как по-другому? Она же наивный нежный цветочек, по моему мнению, правильно? Который все кругом наебывают. А я личный телохранитель и защитник ее, как еще-то. Вот. И значит, на следующее утро я просыпаюсь и слышу, она с этим мужиком на кухне разговаривает. Я выхожу туда, точно совершенно зная, что сейчас я ему покажу, что с нами так нельзя. И что он не на тех напал. А Ольга, значит, его там каким-то кофе поет, прочее, прочее. Значит, сижу такая с просонью еще хмурая, значит, тоже кофе пью. Вот, и, значит, она ему говорит: о, да, вот $100, кладет ему эти $100, он их берет, и под моим пронзительным взглядом он достает паспорт и говорит: ну, хотите, пометьте что-нибудь, ну, вот там из паспорта, прочее, прочее. Он говорит: ой, ну что вы, Сашенька, если бы, говорит, я вам не доверяла, естественно, я бы, в общем-то, и не стала бы с вами затеваться. Говорит, нет никакой необходимости. А вы на ИСЭД смотрите? Ну так она просто вчера гадала, у нее выходило, что у вас какие-то задержки будут с этими документами. Правда, гадала? Вот, и там не было сказано, что ее кинут. Там было сказано, что будет двойка пентаклей. Вот, говорит, поэтому она просто, говорит, не знает, как вам об этом сказать, и стесняется, и прочее-прочее. Ну вот, и значит, и он так, все равно он меня так поглядывая, опасливо, я сижу прям на страже порядка. Значит, и он благополучно, значит, убирает этот паспорт, уже было понятно, что Ольга ничего переписывать там или фотографировать не собирается. Слово сказать, через буквально несколько месяцев он стал моим очень хорошим другом. И причем я знала, что этот человек последнюю рубашку снимет в том случае, если есть необходимость кому-то помочь. И вот тогда, в этом, через несколько месяцев, когда это обнаружилось, я помню, долго чесала репу и думала, как же так? Почему на жизненный путь к Ольге даже обычные водители попадаются, которые вот такие? Понимаете, да? То есть это вот для меня было из области фантастики. То есть вот что это такое вообще? Вот, в мою слабую эзотерическую мозгу в то время, да, там понятие вселенных как-то не особо вкладывалось, да, что в ее вселенную просто кидалово не попадают. А если попадают, то для того, чтобы потом мучиться всю жизнь. Ну вот, за то, что кинули такого святого человека. Вот. В общем, я у нее снимала именно шаблоны на то, как вот с этими людьми четвертого круга общаться из близости. Ну вот, было, честно говоря, вот шаг между первым, вторым, третьим кругом и четвертым, это шаг, я вам могу сказать, несколько километровый. Понимаете, да, потому что вот, ну, очень тяжко находиться в девятке кубков, когда там, я не знаю, да, там, еду, например, в общественном транспорте, и на меня замахивается очередной раз там какой-то старик с воплями о том, что, у, черножопые развелись. Во-первых, ну, простите, не черножопая. Во-вторых, простите, там, коренная москвичка в каком уже поколении, нифига здесь не развелась. Ну, вот, да. И так, чтобы получить автоматическую реакцию, когда я на него смотрю и состояние сострадания реального без дураков, понимая, в какой страшной вселенной он живет, да, вот на это потребовалось, ну, достаточно времени, да, чтобы научиться в данной ситуации отходить в сторону от дядьки, который сам себя наказывает больше, чем кто бы то ни был. Понимаете, да? Насколько во страшной вселенной он живет. Понимаете, нет? То есть вот и испытывать это, а не обиду на него, да, ну, вот я могу сказать, что прошло много времени. Вот, и сейчас как-то, в общем, в Таиланде было очень хорошее место для тренировки вот этого четвертого уровня. Я уже, в принципе, вполне себе вроде бы научилась четвертым кругом, да, там как-то общаться, ну, позитивно и вкусно. Но, знаете, это из тех навыков, которые, если не обновлять, через какое-то время уходят. Вот, а я тут спрятала свою социофобию и, в общем, перестала вообще четвертым кругом общаться, а в Тае это прекрасная история. Значит, вот чем мне нравится Таиланд? Там весь четвертый круг изначально доброжелатель, представляете? То есть можете себе представить себя, идущего по Москве, например, да, то есть вот и вот я там в Таиланде, например, приезжаем, и большие какие-то центры торговые, звучит музыка, у них там много вообще музыки звучит. Я иду вот мимо этого центра и начинаю под музыку пританцовывать автоматически. Да, и при этом я наблюдаю лица тайцев, которые, видя, что я пританцовываю, зажигаются улыбками. Вот каковы шансы в Москве, слыша на улице музыки, начать приплясывать? И видеть, как окружающие москвичи зажигают лица улыбками. Они так большие. Так оно и бывает. Да. Вот из моего опыта, той вселенной, в которой я живу, в странном городе Москве, да, значит, как минимум, это вот такой взгляд. Типа, что, идиотка, что ли? Понимаете, да? Как максимум, в принципе, еще что-нибудь скажут. Правда-правда, без дураков. Мы словили в аэропорту еще приступ антиностальгии, когда подругу сажали, да, на, соответственно, самолет, и при этом стояла очередь нервных людей русских. Вот, и там, значит, один мальчишка лет 12 баловался, садился на чемодан и на нем немножко раскачивался. Ну, скучно ему. И на какой-то момент времени он раскачивался до того, что ёбнулся вместе с этим чемоданом. И вот, значит, несколько возмущенных тетушек до конца очереди еще периодически на него осуждающие, соответственно, косились. Правда-правда, без дураков. Вот, еще раз, вселенные разные. Да, вот мы сейчас, в общем, вполне. Ну, вот я помню, у нее там даже метро было нормальное, это вот и секрет Шахерезады. Значит, для меня, в общем, это какое-то для меня очень чужое место такое. Значит, или там, представляете, там стоять, например, в очереди в большом магазине, И на какой-то момент времени я что-то так увлеклась этими покупками, заодно с этими, с детьми, и смотрю, тележка стоит все там же в начале, да, и получается, следом за этой тележкой стоящие тайцы не могут до вожделенной линии вот этой, ну, вот ленты, куда можно складывать покупки, стоит в стороне, я так на них смотрю, и такая, сейчас они мне все скажут, и про меня, и про моих детей, и про то, какая лохушка отвлеклась. Они стоят расслабленно, улыбаются, милые, вот они все такие. Мы в Таиланде всего два раза, представляете, за все полгода встретились с недовольными людьми. У них там санук-сабай – это принцип жизни. Или сабай-санук. Сабай – это комфорт физический, это вкусная еда, это кондиционер, это удобная кровать, это удобная одежда. Это, значит, сабай. А санук – это комфорт душевный. Понимаете, да, вот у них жизненный принцип – сабай-санук. То есть… Живи в комфорте физическом и в комфорте душевном. И клёво же тебе будет. Да? То есть у них там ни один тайц не будет работать на работе, которая ему не нравится. Представляете, это считается личным оскорблением. Предположи, что он работает на этой работе из-за денег. Нет, деньги они любят, безусловно. Но работать и только из-за денег – это ноль возможностей. То есть ты в любой магазин приходишь, и ты видишь счастливых тайцев, потому что они любят свою работу, уроды. Представляете? А если не любят, они увольняются. И это государственная политика. Понятно, нет? Вот, и я из Таиланда приехала, и некоторое время еще как придурочная со всеми улыбалась с продавцами, потому что я уже привыкла. Вот, и они через какое-то время улыбаются мне в ответ. Но в нашем магазине около дома я хожу под кодовым названием «Чокнутая». Они мне тоже улыбаются, конечно же. Ну, с чокнутыми принято улыбаться, на всякий случай. Вот, да, и в общем, как-то так. Может, я так, конечно, улыбаюсь, как юродивая. Может, братик там по-другому улыбается, потому что его они за чокнутого не считают. Вот, не знаю. В общем, может быть, это вопрос навыка моих улыбок. Ну, вот, хорошо. Ну, правда, в общем, как-то в Москве была абсолютно незащищенная, когда вернулась, а потом, в общем, выяснилось, что, в общем, можно как-то все-таки продолжать и не защищаться от этого четвертого круга. Ну, как вы понимаете, вопрос коммуникации с четвертым кругом состояния девятки кубков мне до конца не решен. Вот, да, ну, все-таки иногда бывает, что все-таки я забываю, навык теряю того, что можно быть светлой и звонкой, общаясь с чужими посторонними людьми в час пик, в пробке. Вот, и вы удивитесь, тяжелее всего этот навык наработать в близком окружении. Это кошмар какой-то. Я помню из опытов нарабатывания. Значит, было задание сказать всем близким, что я их люблю. Из состояния света. Братик, я тебя люблю, никуда не поеду. С мамой еще хуже получилось. Мама, я тебя люблю. Она садится. Что случилось? Я понимаю, да, что это не только вопрос в маме и в братике, да, а в том, что редко говорю. Сейчас уже без всяких проблем. Сейчас я говорю, я тебя люблю, и получаю объятия, в ответ я тоже. Да, там, соответственно, Глеб периодически, я тебя люблю, я говорю, я тебя люблю. Ну вот, да, то есть уже принято в доме признаваться друг другу в любви, да, и давать поглаживание. Ну вот, помню своей близкой подругой, значит, посрались достаточно сильно, вот, она при этом сидит за компьютером, дуется, я возвращаю состояние внутреннего света, утратила, ну что делать, да, возвращаю. А что вы думаете, без утрат внутреннего света, что ли, не обойтись? Конечно, ну, то есть, конечно, будут утраты, да, этого состояния, ну а что делать, все мы люди, все мы человеки. Восстанавливаем, как утратили. Я к ней подсаживаюсь и начинаю с ней говорить из этой девятки кубков. Она ко мне поворачивается и говорит, ты иногда такая правильная, что придушить хочется. Я говорю, понял, отползаю. Вот. Значит, то есть абсолютно естественное состояние. Да? А мама еще на вот эту мою девятку кубков. Прекрати со мной говорить профессиональным голосом. Значит, ну, по принципу, причем вопрос не был в неискренности в моей, понимаете, да, просто ассоциация, да, вот такого там состояния, такого голоса с тем, как я работаю с клиентами. Вот, понятно, что к себе она такое не привыкла, к ней надо было по-другому как-то, видимо, обращаться по первости. Тяжелее всего в внутреннем круге, конечно, там, помните, и ранит друг, и убивает друг, врагу вовеки не под силу это, помните, да, то есть, в общем, понятно, что во внутреннем круге, конечно, легче всего схлопотать, вот, ну что, перерыв, да, потом еще поговорим.